сразу конец. Как тяжела рука! Скорей, скорее, царь! — задыхалась Нестан. О, уже поднял руку! О, мой царь! Вот, вот тамбури! Куда смотришь, царь? О, рука опустила молоток! Мы все погибли! Сюда идут! Нестан рванулась к стене. Шадиман вошел радостной легкой походкой. Могущественный царь, мне, доблестному Нукзару и Андукапару, удалось сократить языки и руки сумасшедших князей. Ты должен простить. Привыкли, с древности пользуются правами вмешиваться не в свое дело. Пора знать, Шадиман не мог воспитать слабовольного царя. Шадиман? Дорогой Шадиман! Луарсаб весь дрожал, сгибались колени, к вискам прилипли мокрые волосы. Он нервно схватил голову Шадимана, осыпал лицо поцелуями. Вмиг отхлынуло пережитое. Опять все по-старому, хорошо, весело, без братской крови, без жестокостей к преданным князьям. Шадиман прав, нельзя сердиться. С древних времен привыкли. Этого следовало ожидать. Не на русийской царевне женюсь. Шадиман пристально смотрел на Луарсаба, на разорванный ворот куладжи и перевел взгляд на молоток, на прижавшуюся к стене мраморную Нестан. Да, уступить. Во всем уступить, спасти власть князей. Но последний ход в 100 забот за нами. Царь, ты выронил молоток, может, хотел распорядиться, приготовиться к смотру войска? Ты прав, дорогой Шадиман. Вот и Нестан просит разрешения княгиням присутствовать на смотру. Хорошо, Нестан, я доставлю тебе удовольствие видеть любимого Зураба в боевом вооружении. Нестан гордо выпрямилась. Я видела любимого Зураба в боевом вооружении, когда князь, как и вся Картли, бросился на зов Маурави к Сурамской долине. У себя в комнате Нестан, обессиленная, упала на ковер. Все кончено, все пропало. О, какой план у Георгия! Уничтожить противников, уничтожить власть враждебных князей. Только царь Эристави, Мухран-Батони и Цицешвили. Она, Нестан, первая княгиня в замке, после царицы первая. Зураб вместо Шадимана. Нестан сжала пылающую голову. Все цари слабые. Разве Луарсаб знает, что потерял? За Шадимана, словно малолетний, за ленту матери держится. Постепенно ее мысли приняли более тревожный характер. Царь Шадиману расскажет или сам начнет мстить? За заговор, хотя бы и в интересах царя. Тогда изгнание. Ананури. Расстаться навсегда с Метехи, где выросла, где каждый камень дорог. Пусть Ананури — город владетелей Эристави, но разве там кипит жизнь? Разве там борьба за первенство? Нет-нет, только бы не покинуть Метехи. Она вздрогнула. Тихо стукнула дверь, вошел молодой князь Кайхосро, в руках груда белых роз. Госпожа, царь приветствует прекрасную Нестан и просит принять розы в знак признательности. Нестан радостно тряхнула золотыми кудрями. Опять все по-старому. Весело, легко, не надо думать. Все по-старому, без крови, без изгнания. Опять в блестящем шуме Метехи. Глава 41. Сначала тихо ползли по дорогам, городам и деревням темные слухи. Неизвестные люди, таинственно оглядываясь, шептали страшные слова. Вначале от шептунов шарахались, потом стали испуганно прислушиваться. На майданах шныряли мрачные старики. «Люди, молитесь за царя, за Картли. Большое несчастье идет». Распустив седые космы, хитрые старухи поднимали к небу гнойные слезливые глаза, грязными ногтями царапали шершавую грудь и жалобно выли. Вокруг пророчиц собирался народ. «Вайме, вайме! Не будет больше сиять небо!» — налетела туча. Колдунья обнажила клыки, закружила свой глаз, подняла хвост, и дрожит от ее гнева Табакела. «Вайме, вайме!» Косматый каджи зашагал по уступам скал, блестит нагрудный топор, стучат алмазные зубы. «Вайме, вайме!» Крепко сидят на земле прислужницы колдуньи. Напоили нашего светлого царя любовным напитком. Люди, люди, молитесь за нашего чистого ангела-царя. В церквах, монастырях неизвестные люди щедро оплачивали молебны за здравие царя. Неурочный колокольный звон тревожил беспокойным любопытством. В духанах неизвестные люди щедро угощали всех желающих. Лились пьяные слезы, тяжело падали угрозы врагам возлюбленного царя. «Не допустит народ ведьму овладеть сердцем доброго, как бог царя. Разрушит народ козни колдуньи». В придорожных духанах полубезумные мествиры, дуя в гуда, выплясывали сумасшедшие танцы, призывали народ послушать о злобствующих чинках. Уже громко причитают женщины, уже точат шашки мужчины, уже не смолкает колокольный звон. В переполненных церквах люди обливают слезами иконы, молят защитить царя от надвигающейся опасности. Деревни вокруг Мцхета особенно наполнены тревогой. В первопрестольном Мцхета вдруг от неизвестной причины вспыхнул пожар. В Сосхоре пропало стадо овец. В Ничбисе задушены в люльках три младенца. В Дзегве женщина родила хвостатую тройню. А в Ниабе церковная стена треснула накануне Нового года. Крестятся крестьяне, заслышав в ночи стук копыт. Угрюмо смеется черный башлык. Сколько деревень наши люди и мы объехали, ни один человек ночью не вышел посмотреть, кто скот пугает, кто огонь разбрасывает. Боятся. «Ночью хорошо, ночь всегда тайну бережет», — рассмеялся Сандро. И скачут два всадника все дальше, тревожа и запугивая доверчивый народ. Боязливо оглядываясь на обгорелую церковь, шепчутся крестьяне. «Плохо о черном башлыке говорили, а он монеты на починку церкви дал». На месяц о здоровье царя молебен служить заказал. Священнику тоже три марчили подарил. А Сандро, племянник добрый Кето, как о царе беспокоится? Люди, люди, Богу крепче надо молиться. Богу непременно, а черту тоже. «Что ты говоришь, Мествире, разве можно рядом ставить?» «Зачем рядом ставить? Бог сам свое место хорошо знает». Мествире, любимец тбилисских амкаров, осушил рог, вытер рукавом серебристые усы и посмотрел на всех прищуренными глазами. «Почему в праздник не веселитесь? Почему всем верить? Лучше о веселом черте послушать, потом гуда для танцев раздую». Аральцы плотным кольцом окружили рассказчика. «Вот, грузины, раньше люди близко к небу стояли. Счастливое время и для камней, и для деревьев было. Тоже ходить умели, с людьми говорили, дружно жили. Человек в яблоке нуждался, дерево подходило, качалось, и яблоки в платок сами падали. Если в золоте или в серебре нуждались, от камней свободно получали. Хорошо жили без хлопот, дерево и камни для людей работали, человек тоже к ним доброе сердце держал. Только черт хвост чешет, не любит, когда спокойно. Глаза сон гонит, уши мягкими стали. Испугался черт, к Богу побежал. Богатый замок Бог имеет. На потолке звезды золотым виноградом растут. На стенах разноцветные рыбы плавают. На полу ковры из роз спят. На тахте подносы с вином и сладостями. На окнах вежливые птицы вместо сазандари поют. На лунном мангале ни шашлык, ни шампур не обгорает. Сад тоже имеет, только скрывает, яблоню бережет. В буйволятниках голубых буйволов кормит. В конюшнях трехглазых раши учит. Поле тоже имеет, марани тоже. Большое хозяйство держит. Месепи крылья носят. Не любит Бог, когда медленно кушанье подают. Только черта в замок не пустил. Боялся. Что вору нужно? Ночь темная. Черт снаружи в глазах замок крутит, хвостом на птиц машет и такое начал. Великий бог из богов, ты все хорошо придумал, только одно забыл. Разреши мне, Батону, хорошее дело имею. Имеешь для собственного удовольствия, твой характер слишком хорошо знаю. Однако не хочу лишний разговор о моей несправедливости слышать. Ступай и сотвори, что можешь. Очень веселый отскочил от неба черт. Только одной вежливой птице успел хвост выдернуть. Туда-сюда покрутился и как раз на большой сбор камней попал. Царя себе выбирали. В то время камни совесть имели, пока не выберут, сами не навязывались. Долго спорили, кричали, первый раз подрались, потом сразу успокоились. Золотой камень на каменный престол уже залез. А тут черт смех бросил. «Не знаю, Батону, в каком месте ум держите. Выбрали золотой камень, потому что красиво блестит. А не догадываетесь о волшебной силе кремня? Подождите, Батону!» Ударил черт хвостом. Саманки, зяки, дерево в большую комнату побежали. Схватил кремень и железняк и три раза стукнул их головами. Как из-под подков искры полетели. Конечно, в дом тоже попали. Сразу огонь целоваться стал. Очень удивились камни. Люди тоже побежали. Языком огонь до леса достал. Поле тоже захватил. Сад тоже. Когда дальше побежали, люди жареных зверей, печеные фрукты нашли. Стали пробовать. И зубы от удовольствия оторвать не могут. Тогда каждый спешил домой горячие угли утащить, после разную еду готовить. Чурек тоже пекли. Огонь дальше побежал, уже половину земли закрыл. Забеспокоился Бог, призвал черта и сердито спрашивает: «Что ты сделал? Какое несчастье выдумал? Зачем любимую птицу испортил?» Засмеялся черт, хвост языком попробовал. Напрасно сердишься, Бог. Разве я не осчастливил людей? Посмотри, как огонь любят. Берегут, ночью не спят, боятся, погаснет. Бог еще больше рассердился. Сам прекрасно вижу, но это их несчастье. Теперь для внушения страха и уважения я еще сильнее должен огонь создать. Тут Бог схватил рыбу, молнией вниз бросил, схватил голубого буйвола, гром упал. На первый раз убило 10 человек. Закрутил черт уши и к себе побежал. Только еще одной вежливой птице успел хвост выдернуть. Но Бог на этом не успокоился и крепко наказал виновников огня. Камни и дерево навсегда свои права потеряли, ходить и кушать не смеют, говорить тоже. Но только черт хорошо придумал. Какое удовольствие сырой шашлык жевать. Лунного мангала не имеем, виноград даже простой на потолке не растет. Только напрасно рыба и голубой буйвол с неба летели. За огонь люди драться будут. Мествири лукаво подмигнул. Черный башлык осадил коня, распахнул бурку. Глупостями народ забавляешь. Чем о вежливых птицах беспокоиться, лучше держи морчили и расскажи о невежливых лисицах, пролезающих в царский замок. И о здоровье светлого царя чаще в церкви вспоминай. Разве не знаешь, о чем народу сейчас надо думать? Мествири пристально посмотрел на черного башлыка. Саакадзе прав, думал он. Князья народ запугивают, на нехорошее толкают. Ну что ж, Мествири тоже средство знает затупить стрелы собак. И пошел Мествири дальше, раздувая веселую гуда, предсказывая свадебный пир. Но боязливо оглядываются крестьяне, больше верят в плохое. Горе нам! Что теперь будет? Молва ширилась, бежала, летела. Конечно, царя опоили. Недаром Чубукчи железной руки видел в Метехском Маране прыгающих сатанят, а на Серебряной башне 3 дня просидел нахохлившийся филин. Уже не стесняясь, гудели деревни, уже не скрывали тревогу города, и не только в Картли, но и по всем грузинским царствам и княжествам росло возмущение выбором царя. Все беспокойнее становилось при выездах из Метехи Луарсаба. Толпы с плачем падали ниц, целовали ноги коня, молили царя быть осторожным, остерегаться народного возмущения, остерегаться неслыханного дела. Никто открыто не говорил, но Луарсаб чувствовал угрозу, и тревога за любимую росла. Но почему? Народ радоваться должен. Из незнатных царицу беру. Почему же плач над Тбилиси повис? Шадиман мимоходом рассказывал о нарастающем в народе неудовольствии и советовал Бака увеличить стражу. Через стены в Метехе вползал страх. Придворные тихо передавали слышанные новости. Многие княгини под разными предлогами покидали царский замок. Луарсаб задумался, и однажды ночью Баака тайно провел дато в царские покои. Через час закутанный в бурку всадник мчался в Кватахевский монастырь. Настоятель Трифилий, конечно, осведомлен о состоянии умов Картли. Для него также не тайна, кому Луарсаб обязан народной нежности. Но если Шадиман такой мерой надеялся отторгнуть царя от неравного брака, то светлейший Баграт и Амилохвари были рады случаю захватить трон. Настоятелю Трифилию был не по душе скупой жестокий Баграт с титулом царя и по счету шестой. Потом у Баграта тяготение к Шомгвимскому монастырю, давно ведущему борьбу с Трифилием за первенство во влиянии на дела Картли. Значит, влияние и власть Кватахеви может пасть с царем Луарсабом. Обеспокоенный Трифилий с нетерпением ждал, когда о нем вспомнит царь. И вот совсем неожиданно в Метехе приехал настоятель Трифилий. Шадиман насторожился, но благополучие монастыря прежде всего, и монах не преминул на совете попросить у Луарсаба отписать монастырю Воролейский лес, необходимый для расширения монастырского хозяйства. Даже князя удивила смелость монаха. Лес славился молодыми оленями и считался доходным государственным имуществом. Луарсаб понял, на каких условиях духовный отец окажет помощь. Скрыв радость, Луарсаб нарочито пытался высказать неудовольствие, и обманутый двор не препятствовал их тайной беседе. На следующий день царь на совете заявил, что считает неудобным отказать монастырю, и после венчания исполнит просьбу отца Трифилия. Совещание у католикоса длилось целый день. Католикос считал необходимым поддержать царя, уже сидящего на царском престоле, а не мечтающих о такой возможности. Епископы, архиепископы и митрополиты думали точь-в-точь, как думал католикос, и, снабженный благословением, Синклит поспешно разъехался. Беспокойно проходила зима, шумно началась весна. Первый колокол должен был ударить из Кватахевского монастыря. Поэтому Трифилий, прискакав из Тбилиси, призвал к себе столетнего монаха и приказал старцу во имя спасения церкви увидеть сон. На следующее утро старец, прижимая к груди перо, вылез из кельи и дрожащим голосом поведал монастырю о благости, ниспосланной ему Богом через архангела Михаила. Поспешный звон притянул в Кватахеви покорную паству. Окутанный синими клубами ладана, старец, подняв лучезарные глаза и белоснежное перо, повторял свой светлый сон. Перезвоны монастыря подхватили медные голоса картлийских храмов. Митрополиты, архиепископы и епископы, спешно призвав священников, приказали служить благодарственное молебствие и в прочувствованных проповедях объявить пастве о чудесном сне благочестивого старца и оставленном ему светлом знаке, белоснежном пере архангела Михаила. Мартовские ветры разносили по Картли весть о чуде святого монастыря. Торжественно гудели колокола. Церкви размножали весть о Божьей благодати. И сказал Господь Бог архангелу Михаилу: «Спустись на грешную землю и передай мое повеление самому благочестивому старцу». И было так. Летит задумчиво святой архангел Михаил над спящей Картли, и ярче горят небесные светила. Летит архангел Михаил над церквами Картли, летит, заглядывая в кельи благочестивых старцев, и скорбит архангел Михаил, не найдя достойного, и сурово повернул святые крылья к святому Кватахевскому монастырю, и сподобился столетний старец. Спит и будто не спит. Наполнилось келье благоуханием, и слышит старец серебряный голос: «Встань, удостоенный Божьей милости! Возьми перо от крыла моего иди и поведай людям желание Господа Бога. Пусть возрадуются христиане. Бог благословляет святой брак царя Луарсаба, ибо берет себе ставленник неба женой, сестру великого Маурави, спасшего Картли от торжества неверных магометан. И знаком желания Господа Бога да послужит венчание Луарсаба в церкви благочестивого монастыря Кватахевской Божьей Матери. И да переступят бесстрашно чистые Текли, благословенные Богом, порог, непереступаемый под страхом смерти ни одной женщиной более 200 лет. И да будет Божье благословение над царственной четой. Князья поняли, церковь встала на сторону царя. Против этого даже оружие бессильно. В игре с Трифилием в 100 забот Шадиман получил мат. И Луарсаб, под сдавленный скрежет аристократии и растерянность перепуганных картлийцев, повел возлюбленную под венец. От Кватахевского поворота, от Твалацких стен до западных ворот монастыря колышутся взлохмаченные толпы. Не только цари Грузии, не только князья, казалось, вся Картли, бросив города и деревни, сбежалась к запрещенному порогу, через который должна переступить избранница царя Луарсаба. Но почему у великого Маурави такое бледное лицо? О, он дружинами оцепил монастырь. Отец приехал, говорит, в Тбилиси никого не впускают. Войско Эристави ворота сторожит. Мцхета тоже стерегут. Гори тоже. Маурави знает свое дело. Враг может неожиданно напасть. Враг может. И князья тоже. Слышал такое. Один раз в Кахете, при царе Бакуре. Царь на охоту уехал, а когда вернулся, другой его место занял. Тише. Кизил зеленый проглотил. Не видишь, гзири волчьи глаза открыли. Люди, все ущелье занято. Твалацы сабли обнаженными держат. Тише, тише. Живые волны колыхнулись. Бака пригнулся к Дато. Все готово, князь? Не беспокойся. Ни один живым не уйдет, если против замыслил. Как тебе сон старца нравится, князь? Молчи, Томас, не время сомневаться. Знаешь, Георгий, раньше думал, самое трудное — иметь собственных буйволов. Теперь вижу... Собственная царица — тоже нелегкое дело. Собственный царь еще страшнее Папуна. Женщины, а вдруг инокини оживут и задушат Текли? Вайме, наверное, оживут. Бегите, бегите, женщины, звенят. Инокини цепями звенят. Тише, женщины! Инокини должны покориться Богу. Люди, старая Дариджан говорит, Бог не успел предупредить. Трепет пробежал по толпе. Дрожали, жались друг к другу. Даже мужчины беспокойно ежились. Закачался потемневший лес. Угрожающе надвинулось ущелье. В мутном тумане ветвями маячили поднятые руки. «Едет, едет! Горе нам, горе нам!» Князья с блестящими свитами на разукрашенных конях двигались к монастырю. Сверкая в золотой пыли шелками, жемчугами, изумрудами, Мухран Батони, Эристави, Цицишвили окружили Текли белым облаком, застывшую на белом коне, украшенным бирюзой и сафьяном. Мирван, легко соскочив, помог сойти райскому видению. Русуданы Настан взяли Текли под руки. Сдвинулись жадные взоры. Ворота распахнулись. Внезапно взметнулся коршун и, шумно хлопнув крыльями, скрылся в знойном небе. Толпа ахнула, качнулась, упала на колени. Руссудан, побледнев, выдернула руку и прислонилась к стене. «Пата, Автандил! Нет, она не смеет переступить смертоносный порог!» Нестан со стоном отшатнулась. Текле, белее вершины Мкинвари, растерянно вскинула глаза. Ни одна женщина не подошла к ней. «Если ждет смерть, значит, Богу не угодно ее счастье. А без Луарсаба жизнь не нужна». Текли выпрямилась. Мирван, протянув руку, смело повел к воротам обреченную. Руссудан упала у стены. Гром Дапи, удары Цинцили подхватили десятитысячный стон. Судорожно задергались взметенные в мольбе руки. «Когда-нибудь окажу Мирвану равную услугу», — шепнул Даутбеку бледный Саакадзе. «Едет, едет! Как жизнь прекрасен царь Луарсаб! О, он один розовый! Глаза молнии мечут!» Богом клянусь, светлее стало. «Счастье, счастье! Счастье пусть Кватахевская Божья Матерь пошлет! Счастье пусть святой Георгий пошлет! Святой Евстафий! Жизнь за твою улыбку отдам!» Пандури подхватили тысячные пожелания. Луарсаб, улыбаясь, бросил поводья, и окруженный царями Кахетии и Мерети, и владетелями Абхазети, Одиши, Гурии, царевичами, светлейшими князьями, быстро вошел в ожидаемый рай. Князья, знауры, бесчисленная свита, телохранители, личная дружина плыли в каменную пасть. Баака, Саакадзе, барсы замкнули волну. Огромное пространство зачарованно замерло. Тихо звенели наконечники пик. Настороженно цокали копыта. Полные ужаса глаза прикованы к воротам. Когда-то была Картли, когда-то были картлийцы, боролись, любили, изменяли, жаждали славы. Когда-то здесь стояли люди, страдали, кажется, ждали чуда. Но жизнь кончилась, окаменела. Прошли дни, годы, столетия. Нет, только один час пролетел. Ударил колокол, зазвенели колокола. В овале ворот стоял настоятель Трифилий. «Люди, наш светлый царь Луарсаб II изволил сочетаться святым браком с прекрасной Текле Саакадзе. Да будет благословен брак царя под сенью обители Кватахевской». Взвизг прощей, взвизг зурны, взвизг сабель, звон пандури, дайра, песни, грохот дапи, стон, плач, смех, раскаты радости, победоносные звуки горотото прорвали напряженность. Умчался страх. Размноженное эхом потрясения захлестнуло монастырь. Луарсаб вел сияющую весенним солнцем Текле. На конях, мчась сквозь бурно метущийся лес, сквозь раздвинувшиеся ущелья, сквозь порозовевший туман, Луарсаб взволнованно сказал Текле: «Запомни, душа моя, слова Луарсаба, жизнь отдам за Картли, за тебя». Текле вскинула горячие глаза. На шелковых ресницах блеснули слезинки. Луарсаб мгновенно забыл сказанное, окружающих и всю вселенную. Глава 42. Отзвенели пандури двухнедельного звонкого пира. Отцвела сирень. Сквозь серебряные брызги твалацких фонтанов Луарсап видел только черное солнце в глазах Текли. Не только мир, но и собственное царство было забыто. Шадиман почти радовался случившемуся. Царь едва скрывал скуку и нетерпение во время утомительных докладов Шадимана, единственного имеющего право приезжать без приглашения. Луарсап умолял не отнимать золотые часы пустыми заботами об Амкарах, о Майдане, о границах. Ведь теперь все спокойно. Правитель сам знает лучший способ для расцвета Картли, и правитель охотно решил не беспокоить больше погруженного в любовные утехи царя и только умело подбрасывал ему нуждающиеся в царской подписи грамоты. Смотря на потрясающую красоту Текли, царедворец думал, раньше года едва ли придет в сознание Луарсап, а там и совсем отучится вникать в дела царства, и постепенно таяли льготы, дарованные Луарсабом на Сурамских долинах. Крестьяне кряхтели под ярмом, Майдан под тяжестью налогов, хозяйство азнауров под железной рукой правителя. Царские азнауры все настойчивее просили Георгия защитить их интересы. Саакадзе спешно выехал в Ананури, и после продолжительной беседы с Зурабом и Нукзаром Нестан очутилась в Твалладе. Без приглашения царя считалось неприличным появляться в летнем замке. Но Луарсап никого не приглашал, и приезд Нестан вызвал недоумение придворных. Нестан вздыхала. Ей не хотелось беспокоить царя, но княгиня на то волнуется. До сих пор царственной чете не доставлены свадебные подарки, и теперь на то просит принять белых верблюдов, нагруженных редкостями Индии и Ирана. Луарсап, слегка задетый радостью Текля, все же, помня услуги Нестан, любезно пригласил ее погостить в Твалладе. Только теперь поняла Нестан, какой огонь зажгла в сердце царя нежная Текля. Он ходил опьяненный, ревниво оберегая любимую, точно не веря в свое счастье. И взволнованный шепот любви румянил щеки Текли. Чуткая, с глубоким умом и открытым характером, Текля казалась Луарсабу пришедшей для него из другого мира. Слушая ее песни, сказания, следя за розовыми пальчиками, перебирающими струны чанги, Луарсап недоумевал, как он мог жить без солнца. Нестан сразу поняла свое положение. Попадалась на глаза именно в момент, когда ее хотели видеть. Говорила, когда ее с удовольствием слушали. Предлагала прогулки, совпадающие с желанием царя. Уезжала в Носте, когда Луарсап особенно искал уединение с Текли. Такой такт сделал проживание Нестан в Твалладе почти необходимым для влюбленных. Нестан действовала тонко. Среди смеха и шуток она восхищенно рассказывала про обожание народа, с нетерпением ожидающего возвращения любимого царя к делам царства. Луарсап пожал плечами. А разве сейчас он не управляет через своего управителя? Нестан осторожно заметила. Самое блестящее управление Шадимана не заменит царя, тем более доброго и справедливого Луарсаба. Лесть не прошла бесследно, и Луарсаб начал думать о возвращении в Тбилиси. Саакадзе все больше тревожили действия Шадимана. Поэтому Папуна, приехавший в Метехский замок навестить своего родственника Арчила, заболел лихорадкой и пролежал месяц на мягкой тахте. Больной отличался странностями, любил гостей, и слуги замка целыми днями толпились около больного, развлекая его новостями. Томимый жаждой Папуна не отрывал от губ кувшин с вином. Всех посетителей он радушно угощал вином и жалобой на тяжелую участь больного, не имеющего возможности сесть на коня. Арчил всегда осведомлял Папуна о приезжающих в замок, а для созерцания наиболее интересных гостей больной выползал погреться на солнце. Так были обследованы купцы, одетые в богатые грузинские одежды, с узкими негрузинскими лицами, сопровождаемые Варданом Мудрым и слугами Амилахвари. Вечером Папуна особенно обильно угощал посетителей. Развеселившиеся слуги, хвастая близостью к своим господам, рассказывали то, что было, и то, чего не было. В жарком споре молодой конюх Шадимана восхищался, с какой ловкостью князь Шадиман ведет торговые переговоры с турецкими купцами. Но младший оруженосец, не желая уступать в осведомленности, выразил сомнение в торговых способностях узколицых. Обращение их и подарки князьям Шадиману и Амилахвари скорее напоминают щедрость ханов. В разгоревшемся споре выяснилось, что узколицы и купцы не ханы, а скорее стамбульские паши. Но Папуна в этот момент вдруг начала трясти тройная лихорадка, и он в полусознательном состоянии умолял узнать, не привезли ли приезжие купцы лекарства от проклятой болезни. С сожалением оборвав спор, гости покинули комнату, наполненную ароматом вина и стонами Папуна. «Значит, — думал Папуна, — Георгий не ошибся. Партия Шадимана опять ведет с Турцией переговоры». После этого вечера Папуна через 2 дня выздоровел и поспешил уехать в Носте во избежание нового припадка. На 3-й день Папуна с зашитым в чохе посланием к шаху Аббасу проскакал черную балку и свернул на Исфаганскую дорогу. Сначала Георгий придумывал способ увидеться с Луарсабом, но приехать неприглашенным значит подать повод к насмешкам о невежливом, как они его называют, плебее, пользующемся счастьем сестры. Приезды на стан приносили утешительные сведения о скором возвращении царя в Тбилиси. Но не совпадает ли приезд Луарсаба с открытым прибытием стамбульского посольства? Угадать намерения Шадимана нетрудно. Шах Аббас поддерживает царя, Стамбул — князей. Турция придвинет войско к иранской границе, вырежет Борчалу и отдаст Акджакалу 3 князьям, и таким образом осуществится, наконец, давнишний замысел Шадимана — усилить новыми землями за счет мелкоземельных азнауров и царских крестьян, крупных феодалов его партии и путем овладения границей подчинить железной руке судьбы Картли. «Войско», — думал Георгий. «Правда, царское войско в руках народа. Но однажды царь доказал, что против князей не пойдет. Значит, кровавое междоусобие. Не надеется ли Стамбул именно на это? Нет, тут надо действовать по правилам Шадимана». Барсам, по-видимому, надоело бездействие, и они отправились на охоту. Целый месяц болтались азнауры вблизи турецкой границы, а зверь все не попадался. Уже простодушный Гиви предложил не тратить попусту время весенним на деревьях, подобно скворцам, и не мучить коней, спрятанных в темных пещерах. Уже Дмитрий посоветовал рассеять скуку переполохом в пограничном турецком поселении. Но Даутбек, назначенный начальником охоты, приказал продолжать висеть на деревьях, хотя бы для этого барсам пришлось на самом деле превратиться в скворцов. Раз Георгий ждет зверя, значит, зверь должен попасться. И в начале сентября, не подозревая присутствия барсов, в сопровождении двух молодых турок, переодетых грузинскими князьями, и четырех телохранителей, Азиз-паша гордо переступил запретную черту. Дмитрий от радости чуть не сорвался с ветки. Барсы замерли и, по примеру четвероногих собратьев, выждали, распростершись на ветках, пока весь отряд не прошел мимо них под деревьями. Кони фыркнули, подались назад, хищниками спрыгнули барсы, Гиви, простодушно улыбаясь, оседлав спину паши, скручивал руки гостю, переодетому в одежду грузинского князя. Дмитрий с налитыми кровью глазами яростно сжимал турецкого телохранителя. Элисбар, лишенный добычи, подавляя завистливый вздох, не особенно вежливо набивал рот паши тряпками. Ростом и Матарс обвязывали копыта выхоленных коней. В дружном молчании двинулись вперед барсы, памятуя приказ Георгия «живыми и невредимыми» доставить пленных через лес и глухие ходы в пещеру Самхура, где их больше месяца поджидал Эрасти. Гонимый волнением и радостью помчался начальник разведчиков в Носте. Выслушав захлебывающегося от удовольствия Эрасти, Саакадзе вместе с Папуна, только вчера вернувшимся из Исфагана с ответом шаха Аббаса, отправился на воскресный базар. По обыкновению много подозрительных купцов шныряло по площади, предлагая разнообразный товар. Саакадзе громко разговаривал с отцом Эрасти, строящим новую шерстопредильню. В Носте все уже привыкли, что Саакадзе не терпел медлительности в работе. «Отдыхать рано», — повторял без конца Георгий. И не успевали ностевцы закончить летние работы, как уже накатывали зимние, и по определенному Георгием плану шла порубка леса, распиливание бревен, тесание камней для построек, все больше растущей около Носте деревни Паата, разработка дорог и починка мостов для удобного прохода караванов. Отец Эрасти укорял молодого парня за плохую работу. Георгий обернулся. «Это я тебя недавно из Месепи в Глехи перевел?» «Так-то ты оправдываешь мое доверие. Может, скучаешь? Могу сделать одолжение, обратно в Месепи перевести». Парень побледнел и стал умолять господина позволить ему работы и вернуть доверие. Георгий уже давно не чувствовал, что в своем стремлении поднять благосостояние он часто прибегает к методу других азнауров. Правда, он глубоко был уверен, что его благосостояние поднимает благосостояние крестьян. Только изредка он вспоминал предостережение Папуна. Князь никогда не будет поступать, как Глех. Он все больше задумывался над недостачей пахотной земли, увеличивающимся притоком крестьян, и с еще большей энергией развивал маслобойное производство. Круглый год безостановочно двигались тяжелые каменные жернова. Лишь старики, по-прежнему собираясь по воскресеньям на любимом бревне, тесно усаживались, любовно поглаживая твердую кору, довольные целостью друга. Опершись на палки, долго молчали, радуясь покою. Обводили ослабевшими глазами знакомую картину. Реку, где купались с детьми, поле, которому отдали все силы, мост, сохранивший следы их былой удали. Покачивая головой, тихо говорили: «Откуда Георгий узнал, что так лучше? Хорошо в Носте стал народ жить, хорошо, когда князь свой, но еще лучше, когда земля своя». Георгий обошел с отцом и Расти амбары, пощупал руками золотистую шерсть, одобрил желание отца и Расти из остатков шерсти прясть особую нить и сказал о своем решении поставить его во главе всех шерстопределенностей. Не приминул Георгий поспешить и с наградой, заявив, что ввиду увеличения семьи женитьбы Эрасти на Дареджан, сестре Киазо, дарит ему большой каменный дом. Георгий прервал поток благодарностей и обещал завтра днем приехать снова на постройку. Узнав о недостаче гвоздей, тут же попросил Папуна съездить в Гори или Тбилиси. Кстати, пусть он поищет на Майдане новые гребни для шерсти. Вернувшись в замок, Саакадзе, тихо поговорив с встревоженной Русудан, скрылся в подземелье, где с двумя конями уже ждал Эрасти. Из узкой пещеры в густом лесу появились, словно выросли, два всадника. У дерева их поджидал Папуна. Конечно, допрос ничего не дал. Азиз-паша возмутился. Войны никакой нет. Он выехал на прогулку и случайно очутился на грузинской земле. И если Саакадзе, которого он сразу узнал, не прикажет дерзким азнаурам проводить его, турецкого пашу, до границы, то, вероятно, царь Луарсаб не поблагодарит Моурави за своеволие. Саакадзе глубоко сожалел о недоразумении, вызванном, вероятно, странной одеждой веселого паши. Но Моурави обязан охранять границу, иначе переодевание войдет в привычное удовольствие. Конечно, пашу проводят до границы. Короткое совещание с барсами и быстрое решение — привязать захваченных к седлам, заткнуть рты, ночью ехать, днем прятаться в ущельях и лесах. Саакадзе вскочил на коня и прежним путем вместе с Арасти вернулся в замок. Наутро Георгий озабоченно осматривал постройку новой маслобойни, а Папуна поспешил в Тбилиси закупать гвозди и, кстати, угостить метекских слуг вином по случаю его полного выздоровления. Шадиман недоумевал. По его расчетам, Азиз-паша должен уже вернуться из Стамбула с точными условиями Картлийско-Турецкого союза. Отар и Сандро, поставленные во главе тайной цепи, тянувшейся до границы, через 3 часа после пленения паши донесли Шадиману о полном спокойствии леса и пограничной реки. Вместо Азиз-паши в октябре пришло известие о спешном возвращении Луарсаба в Тбилиси. Шадиман почувствовал недоброе. Только неделя прошла со времени последней поездки правителя в Твалади. Луарсаб нехотя говорил о возможном возвращении в Тбилиси к Рождеству. Кто-то повлиял на влюбленного царя. Нестан. Она уже 2 месяца безвыездно живет в Твалади. Безвыездно? А о поездке в Носте? Нет, Нестан не покорилась. Медную змею связывает с Саакадзе не дружба, а жажда власти. Она мечтает о первенстве, о влиянии на дела царства, предоставив голубке ложе царя. Эти рассуждения привели Шадимана к еще более сложным мыслям. Неужели Саакадзе догадывается о стамбульских переговорах? Если так, надо поспешить. Подарки и обещания прочного союза без труда склонят одурманенного Луарсаба к разрыву дорогостоящей дружбы с Ираном. Занятый сложным делом, высчитыванием, сколько солнц спряталось в глазах прекрасной Текли, царь не затруднит себя разбором тонкого доклада Шадимана и, как бабочка на огонь, попадет в западню 3 князей. Тбилиси устроил царской чете радостную встречу. При перезвоне церквей и ликовании Майдана переступила Текля порог Метехского замка, так трагично покинутого ею впоследствии. «Как!» — изумился Луарсап. «Через всю Картли в Твалладе скачет шахский посол, а мудрый правитель в полном неведении? Значит, поспешное возвращение царя ввиду скорого приезда эмир Гюнехана и Агахана тоже тайна для первого вельможи Картли?» Шадиман словно прирос к скамье. «Шах Аббас осведомлен о стамбульском деле, поэтому тайком от правителя Картли послал посла в Твалладе. Чья это услуга? Он это узнает. Хотя бы пришлось перерезать полцарства. А пока доставим некоторые удовольствия царицы». Если князья, довольные всевозможными льготами и милостями, полученными через Шадимана, забыли на время оскорбления, нанесенное царем женитьбой на плебейке, то теперь, видя ликование Тбилиси, восхищенного красотой Текли, слыша хвалебные песни, распеваемые по улицам о прекрасной и доброй царице, посланной самим Богом на радость царю и Картли, князья не замедлили вспомнить старые обиды. Едва заметное презрение Мариам, легкий смех Шадимана, и двор надменно, преувеличенно вежливо отнесся к плебейке. Но такие тонкости разбивались о полное равнодушие Текли, выросшей вне всяких интриг. Она даже не догадывалась о скрытой под маской вежливости ненависти и, занятая любовью к царю, видела и слышала только Луарсаба, не вмешиваясь в суетливую жизнь придворных. Текли целые дни проводила в своих покоях за Чанги, если не было Луарсаба, и в его объятиях, когда он был с нею. Такое уединение приписывали непомерной гордости. И ненависть, разжигаемая Гульшари и Мариам, росла. Столкновение произошло неожиданно. Текля, увидя Зугзу в жалкой роли рабыни Мариам, сжалилась над ханской дочерью и попросила Луарсаба даровать свободу казашке и разрешить ей вернуться в аул. Мариам разразилась бурным негодованием. Она еще царица, никому не позволит распоряжаться ее собственностью и сумеет указать место непрошенным заступницам. Луарсаб, махнув рукой, поспешно покинул покои матери. Не осталось без внимания и Зугза. И если до сих пор снисходительное презрение Мариам делало жизнь казашки сносной, то заступничество Текле превратило эту жизнь в муку. В результате Зугза загорелась яростной ненавистью к Мариам и страстной любовью к Текле. Текле, игнорирующая аристократию, была добра и внимательна не только к Зугзе, которую жалела, но и ко всем слугам, независимо от того, были ли это слуги Мариам, Гульшари, Шадимана или Нестан. Такое отношение вызвало любовь и преданность. Даже девушки Гульшари тихонько клялись скорее на себя руки наложить, чем идти против царицы. А веселая комната слуг Текля под присмотром сестры Эрасти и ее красивого мужа Мсахури притягивала, несмотря на пощечины Гульшари, девушек Чубукчи, Нукери, оруженосцев и телохранителей. Смех, песни Дайра неугомонно звенели в Ностевском уголке. Взбешенные Мариам и Гульшари уже не скрывали своей вражды к молодой царице. Встревоженная Нестан написала в Носте, и совершенно неожиданно, к удовольствию Луарсаба, в Метехе приехали Русудан с Хорешани. Русудан не замедлила показать, что царица здесь сестра Маурави, а двух цариц трон не выдержит. Бывшие царицы сами скромно в тень должны уйти, а не ждать приглашения. Мариам неистовствовала. Звенели подносы, бегали с покрасневшими щеками слуги. Метехий походил на вулкан. «Не могу понять, дорогая Хорешани, ведь так летишь ангела, никого даже крылом не заденет. Кто к черту привык, всегда с Богом скучает. Молодых княгинь, царь, напугай, старшие поймут, о чем разговор идет». «Ты права, Хорешани, но как мать успокоить? Русудан предоставь. Одинаковые средства друг против друга знают». Луарсаб внимательно посмотрел на жизнерадостную княгиню и неожиданно спросил: «А как твой Азнаур поживает?» «Спасибо, пока любит». Восхищенный Луарсаб расхохотался. «Хочешь, князем сделаю?»